Что, ебёна мать, молчишь, ёбаный в рот? Алло. Паскудина. Алло, блядь, какого хуя надо? Алло. Да. Ты чё, глухая, что ли, Валентина? Она самая. Глухая? Глухая, да. А чё? Чего чё? Глухая-то чё? А? И чё тебе нужно? Узнать, какой у вас Windows. Хуиндес, блядь. Что? Хуиндес. А что это такое? Хуиндес. Это пошел нахуй называется. А вы мне скиньте на флешку торрент. Чего, блядь? Немец хуев. А вы мне скиньте на флешку торрент. Иди к ебаной матери, мне твой язык не нужен. Торрент. Не выебывайся, блядь, перед старухой. А вы какими браузерами пользуетесь? А? Хуем давно не пользуюсь. Браузером. Ты ебачая тварь. Я? Адрес перепутал, блядь. Нет, мне дали ваш адрес, сказали спросить Аносову Валентину Петровну, что она мыло раздает. Чего? Мыло раздаешь, бабушка. Да, мыльный завод у меня, блядь, ебена мать. А чё злая-то сегодня? Чего? Чё злая-то сегодня? Хуй помыть нечем. Иди в магазин и мыло купи. Да, у меня вчера день рождения был. Это меня не ебёт. 49 лет. Ну и хуй с тобой. Какое имеет ко мне отношение? Ну, просто вы e-mail даете. Чего даю, блядь? E-mail. Это что такое, e-mail? Чего это, блядь, значит? Расшифруй, ебёна мать. Почта? Да. Да. Электронный... Переписываться решил. Что? Переписываться решил. С вами. Да. Нахуя ты мне нужен? Ну, или с нотариусом. Да что ты, квартирку захотел? Хуй тебе в рот, блядь, подсасывай. Заглатывай вместо квартиры. Понял, блядь? Пошел нахуй, сука, ебаная в рот!